Алло. Чего тебе? Валентина Петровна? А? Валентина Петровна? Да. Привет. Как вам новый Need for Speed Rivals? Чего? Как вам новый Need for Speed Rivals? Не поняла. Как тебе новый Need for Speed Rivals? Не поняла. Как тебе новый Need for Speed Rivals? Не поняла. Как тебе новый Need for Speed Rivals? Чего новое? Rivals. Какой трау? Не трау, а Need for Speed Rivals. Ты мне, блядь, по-русски говори, ебена мать. Так я говорю на нашем языке, старуха. Need for Speed Rivals. Этих слов я не понимаю. Ограничения не сняли с 30 FPS? Чего? Ограничения не сняли с 30 FPS? Не поняла, чего ты говоришь? FPS. Чего ПП? Не попа, а ФПС. Мне твой иностранный нахуй не нужен. Это не иностранный, а по-русски. Алло. Ну? Вы чё, вы Феррари-то открыли? Чего? Феррари открыли? Чего открыли? Феррари. Не поняла, чего открыли. Феррари. Или Ламборгини. А? Феррари или Ламборгини? Хуйню несешь. По-русски говорю. Алло. Ничего не открывали. Вы что, вы тюнировали? Чего? Тюнировали? Кого? Ламборгини. А? Ламборгини. Какую Абассини? Не Абассини, а Ламборгини. Алло. Ёбаный, беги к психиатру, хуйню несёшь, блядь. Ламборгини. Видишь, блядь, на иностранный перешёл. Не иностранный, а русский язык. Чё молчишь? Валюша. Алло. Мне твоя хуйня не нужна. Это по-русски говорю я тебе. Алло. Ну? Вы чё, вы тюнировали? Чего? Как вам тюнинг? Чего, ёбаный? Как вам тюнинг? Need for Speed Rivals. Как вам новый тюнинг в Need for Speed Rivals? Какой тюрик? Не тюрик, а тюнинг. Ну и чего такой за тюнинг? Улучшение. А? Прокачка. Не Алло. Не еби мозги, блядь. Не ебу, а говорю. Какой Егор? Какой Егор? Чё несёшь? Алло? Ну? Алло? Чё молчишь? А чего я тебе должна говорить? Люк, как тебе новый Need for Speed Rivals? А? Как тебе новый Need for Speed Rivals? Какой драйвер? Не драйвер, а Need for Speed Rivals. Мне твоя хуйня не нужна. Давай, докладывай. Чего докладывать? Как тебе новый Need for Speed Rivals? Какой драйвер? Не драйверс, а Need for Speed Rivals. Чё молчишь, что ли? Первый раз твою хуйню слышу. Не хуйню, а видел, как ты шла с ней. Ну, с чего шла? Ну, с Need for Speed Rivals. Где ходят? С Need for Speed Rivals. А? С Need for Speed Rivals. Чего, блядь? С Need for Speed Rivals. Чего, блядь, ёбаный мрот? С Need for Speed Rivals. Не понимаю, ебёна мать. С Need for Speed Rivals. Чего понравилось? Не понравилось, а с Need for Speed Rivals. Не поняла, блядь. С Need for Speed Rivals. Чего квартира? Да не квартира, а с Need for Speed Rivals. Чего ПКС, ППС? Не КППС, а Need for Speed Rivals. Бери, блядь. Говори, старуха. Нихуя не докладывай, понимаю, докладывай. Как тебе говорю Need for Speed Rivals? Алло. Блядь, с американского давай на русский, ёбаный. Это русский. Чё несёшь ты? Какой американский язык-то? Чё молчим? Говори, чего ты звонишь, ёбаный рот? Я тебе говорю, рот. Как новый Need for Speed Rivals. Какой драйвл? Да не драйвл, а Need for Speed Rivals. Ну я этого слова не знаю, ёбаный да рот. Да как ты не знаешь, если ты с ней ходила? А? Ты же с ней ходила. С кем ходила? С Need for Speed Rivals. Чего? С Need for Speed Rivals. Нравился. Да не нравился, а с Need for Speed нравился. Ой, блядь, ёбаный, ну, блядь. Старуха, прикидывайся, сумасшедший, непонятливый. Алло. Но. Ну, как тебе Need for Speed нравился, блин? Кто нравился, ёбаный? Да не нравился, а Need for Speed нравился. Какой драйвил? Да не драйвил, а Need for Speed нравился. Драйвил? Что такое драйвил, да ёбаный? Не драйвил, а предзаказ, который вы ставили себе. Чего, блядь? Предзаказ, который вы несли в руках вчера. Чего, ёбаный? Предзаказ Need for Speed Rivals был. Не понимаю, блядь, ёбаный, ебать. Носила вчера на руках с платформами. Алло. Но? Ну и чё, как тебе говорю Need for Speed Rivals? Не понимаю, чего как. Need for Speed Rivals. Никаких дрова, драйвах я не знаю, да блядь. Да не дрова никакие, никакие не дрова, не драйверы. А говорю, Need for Speed Rivals. И драма у твой не знаю. Да какое, какая драма? Need for Speed Rivals. Старуха. Need for Speed Rivals, как тебе? Никак. Чё никак? Потестировал уже? Чего? Потестила! Чего? Потестила! Чего, блядь? Потестила, Need for Speed Rivals! Иди ты со своим дравом! Да не дравом, кого несешь, ты старуха сумасшедшая! Вот ты, блядь, чего несешь? Я тебе говорю, что ты купила вчера. Чего я купила, ёбаный? Хлеб купила, блядь! Не хлеб, не хлеб, а Need for Speed! А? Не хлеб, а Need for Speed! Купил, да какой хлеб? Еще, да какой хлеб-то? Чокнутая. Обыкновенный. Сумасшедшая старуха. Need for Speed несла в руках вчера. Чего? Need for Speed несла вчера в руках. Чего в руках? Need for Speed. А? Need for Speed. Чего, блядь? Need for Speed. Чего, ёбаный? And fast. Это что-то за МПС? Ну, жажда скорости. А? Жажда скорости. Алло. Но? Need for Speed. Чего несешь, ёбаный? Докладывай, сумасшедшая старуха. Я видел, что ты... Давай тебе докладывать! Как тебе Need for Speed несла? А? Need for Speed, который ты несла. Чего несла? Need for Speed. Какой депозит? Да не депозит, а Need for Speed. А? Need for Speed. Все равно не понимаю. NFS, Need for Speed. Rivals. Это МПС, МПС! Да Need for Speed Rivals. Это московская телефонная станция, да НФС. Какая, какая московская станция? Чего несешь-то, старуха? NFS, Need for Speed. Rivals. Какой драйвл? Need for Speed Rivals. Не Drivals, а Rivals. Иди нахуй. Старуха, сумасшедшая.